Первый опыт мелодикламации под джаз. Вернее, светомелодикламации, так как свет, разнообразно окрашивающий раковину оркестра, неотделим от номера. Опыт не до конца удачен. Музыка местами слишком уж искусственно подгоняется к тексту. Свет временами работает да нельзя прямолинейно, натуралистически. Но и здесь нельзя не предвидеть, что может получиться при хорошем обращении с материалом. Словом, налицо превосходный и жизнеспособный принцип, заимствованный с Запада, но имеющий все данные привиться и дать новые самобытные ростки на нашей советской эстраде. Пока что, при всех своих достоинствах, Тео Джаз все же носит немного семейный характер. Как будто бы собрались на дружескую вечеринку квалифицированные мастера оркестра и театра и стали мило, ласково, с песней веселой на губе резвиться. И, наконец, один из основных, решающих дело вопросов — репертуар. Тео Джазу надо твердо встать на позицию высококачественного профессионального и музыкального и текстового материала. Третьесортной обывательской салонщине, дешевой экзотике и шансонетной редиске — бойкот. Когда в первой программе Тео Джаза на мотив избитой Герлс-змейки начинают скандировать: «Как был прекрасен наш юный Красин», становится неловко из-за себя и за артист. И рядом с этим большое принципиальное значение приобретает чтение стихов Багрицкого, документов подлинной литературы. Особо следует отметить исполнение Утесовым «Содесского кичмана». Эта песня может быть названа своеобразным манифестом хулиганско-босяцкой романтики. Тем отраднее было услышать ироническое толкование ее, талантливое компрометирование этого вопля бандитской души. Итак, начало сделано. Дело за тем, чтобы обеспечить наиболее успешный дальнейший творческий рост Тео Джаза. Говорить о чуждости или буржуазности этой идеи явно легкомысленно. Десятки выступлений Тео Джаза перед микрофоном рабочего радио «Полдня», выступления его в саду имени Дзержинского убедительно свидетельствовали, какую превосходную зарядку слушателю-зрителю дает он. На помощь Тео Джазу надо прийти нашим лучшим режиссерам, композиторам, писателям. Только обладая своим специально подготовленным репертуаром, только в тесной связи с массовой аудиторией, только на учете достижений новой сценической техники, Тео Джаз встанет во главе передовых отрядов новой советской эстрады. Такова за малыми купюрами была статья Дрейдена. Она нас порадовала, и с ее критическими замечаниями мы были согласны. И нас даже не огорчило, что редакция в отдельной сноске признавалась, что не во всем согласна с автором рецензии. Репертуар утесовского Тео Джаза, писал рецензент Гетц в харьковской газете «Пролетарий», весьма разнообразен и многосторонен. Тут и негритянская колыбельная в ее чистом этнографическом виде, но с умелыми словесными комментариями. Тут и классический золотой петушок Римского-Корсакова, неожиданно по-новому зазвучавший, переведенный на синкопический ритм. Тут и своеобразный пионерский марш. Тут, наконец, и яркая подача Багрицкого под джаз-бандный аккомпанемент. Все это наполнено бодростью, жизнерадостностью, смехом, весельем. Буквально вентилируешь усталые за день мозги, получив порцию утесовского теоджаза.